Глава третья. Маска. «Вы двое, оставайтесь у двери», — велел Хедли. «Слабонервным лучше отвернуться». Доктор Фелл ввалился в комнату вслед за ним. Рэмпл же остался в дверном проеме, опершись вытянутой рукой о косяк. Гримо сжимал зубы, чтобы кровь не пошла ртом. При попытке доползти до двери у него открылось кровотечение. Хедли приподнял его, прислонив к своему колену. За маской черно-серой щетины лицо Гримо уже приобрело синеватый оттенок. Запавшие глаза были закрыты. Он все еще пытался прижимать насквозь пропитавшийся кровью платок к ране от пули на груди. Они услышали слабый прерывистый вздох. Несмотря на сквозняк, в воздухе все еще витал резкий запах порохового дыма. «Умер», — спросил Фелл. «Умирает», — поправил Хедли. «Видите, какой цвет? Пуля пробила ему легкое». Он повернулся к невысокому человеку в проходе. «Срочно вызывайте скорую помощь! Он уже не жилец, но есть шанс, что он успеет что-нибудь сказать, прежде чем... Да!» Доктор Фелл мрачно посмотрел на Хедли. «Вы для нас это сейчас самое важное. Все остальное уже не в нашей власти», — спокойно ответил Хедли. «Так что да, самое важное. Дайте мне несколько подушек с дивана. Нужно устроить его поудобнее». Хедли медленно опустил голову Гримо на подушку и наклонился поближе. «Доктор Гримо! Доктор Гримо! Вы меня слышите?» Восковые на вид веки задрожали. Глаза Гримо, едва приоткрытые, посмотрели на него так странно, так беспомощно и озадаченно, словно с лица умного, образованного человека на него смотрели глаза ребенка. Создавалось впечатление, будто он не понимал, что произошло. На нем был халат, пенсне болталось на шнурке, он слабо шевельнул пальцами, словно пытался его подобрать. Могучая грудь продолжала едва заметно подниматься и опускаться. «Доктор Гримо, я из полиции. Кто это сделал? Если не можете говорить, не пытайтесь, просто кивните. Был ли это Пьер Флей?» Слабый проблеск понимания сменился еще более озадаченной гримасой. Потом Гримо отчетливо покачал головой. «Кто же это тогда был?» Гримо жаждал ответить, причем так страстно, что это истощило его силы. Он заговорил в первый и последний раз. Едва шевелящимися губами он пробормотал фразу, истолкование которой, да и сами слова, потом озадачили многих. И потерял сознание. Окно по левую руку было приподнято на несколько дюймов. Оттуда тянуло холодом. Рэмпл поежился. Некогда выдающийся человек теперь лежал неподвижно на нескольких подушках, как порвавшийся мешок. Внутри еще что-то билось в ритме часов, свидетельствуя, что жизнь еще теплится, но не более. В ярко освещенной и тихой комнате было слишком много крови. «Боже!» — не выдержал Рэмпл. «Неужели мы ничего не можем сделать?» «Все, что мы сейчас можем сделать, — это взяться за работу». Хедли явно был раздосадован. «Он все еще там. Сборище дураков, включая меня!» Суперинтендант указал на окно. «Разумеется, он ускользнул отсюда еще до того, как мы вошли в дом. А сейчас его и след простыл». Рэмпл огляделся. Дымка от порохового дыма рассеивалась, и с его глаз словно спала пелена. Только сейчас он смог разглядеть обстановку. Это была комната площадью примерно 15 квадратных футов со стенами, обитыми дубовыми панелями и толстым черным ковром на полу. По левую руку, если стоять в дверном проеме, находилось окно с раздувающимися коричневыми шторами из бархата. По обе стороны от окна по стене тянулись высокие книжные полки с мраморными бюстами наверху. Неподалеку от окна, так чтобы свет падал с левой стороны, стоял массивный стол с полированной столешницей и ножками, вырезанными в форме когтистых лап. Мягкий стул был отодвинут. В дальнем левом углу стола располагалась лампа с абажуром из мозаичного стекла. Под ней стояла бронзовая пепельница с выкуренной сигарой, превратившаяся в длинную колбаску пепла. На биваре лежала закрытая книга в переплете из телячьей кожи. Сам стол был чистым, на нем больше ничего не было, кроме ящика с ручками и стопки листков для заметок, прижатых занятной маленькой фигуркой. Бизоном, вырезанным из желтого нефрита. Рэмпл посмотрел в противоположное от окна конец комнаты. Справа располагался огромный каменный камин, тоже обрамленный полками и бюстами. Над камином за щитом с гербом, который Рэмпл в тот момент не стал разглядывать, висели две скрещенные фехтовальные рапиры. Только в этой части комнаты мебель была в беспорядке. Прямо перед огнем лежала перевернутая коричневая кожаная кушетка. Кожаное кресло лежало спинкой на свернутом в рулон каминном коврике. На кушетке виднелась кровь. Наконец, на задней стене комнаты напротив двери, Рэмпл заметил картину. Между книжными полками зияло пустое место. Судя по следам на ковре, оттуда явно недавно убрали несколько застекленных витрин. Место предназначалось для картины, которую Гримо так и не довелось повесить. Сама она лежала лицевой стороной к двери неподалеку от умирающего. Кто-то дважды рассек ее ножом. Вместе с рамой она была 7 футов в ширину и 4 в высоту. Такая большая, что Хедли пришлось перетащить ее в свободный центр комнаты и перевернуть, чтобы рассмотреть. «Это та самая картина, которую он купил, чтобы защитить себя, не так ли?» — сказал Хедли, прислоняя холст к спинке черной кушетки. «Посмотрите-ка, Фэлл, не кажется ли вам, что Гримо был не менее безумен, чем этот тип Флей?» Доктор Фэлл, который с большим интересом разглядывал окно, неловко повернулся. «Чем Пьер Флей, который этого преступления не совершал?» — пробормотал он, сдвигая свою широкополую шляпу на затылок. «Хм, видите ли вы какое-нибудь оружие, Хедли?» «Нет, не вижу». «Во-первых, тут нет ни одного пистолета, а мы ищем крупнокалиберный автоматический. Ножа, которым изрезали это творение, тоже нет. Поглядите на нее. На мой взгляд, так самый посредственный пейзаж». Рэмпл уже пейзаж посредственным не показался. Была в нем какая-то проникновенная сила, словно художник писал его в порыве ярости и сумел поймать в краске ветер, который гнул кривые деревья. Глядя на нее, вы ощущали уныние и ужас. Картина была выполнена в мрачных тонах, зеленоватых, серых и черных, только на заднем плане выделялись низкие белые горы. На переднем плане за ветвями корявого дерева виднелись 3 заросших травой надгробия. Как ни странно, картина передавала ту же атмосферу, что царила в самой этой комнате, с примесью чего-то иностранного, трудноуловимого, как слабый запах. Надгробия разрушались. С определенного ракурса создавалась иллюзия, будто могильные холмики начали вспучиваться и растрескиваться. Пейзаж не смогли испортить даже крестом нанесенные порезы. Рэмпл продолжал разглядывать его, когда услышал топот шагов на лестнице, доносившийся из коридора. В комнату ворвался Бойд Мэнган, еще более осунувшийся и растрепанный, чем во время их неожиданной встречи. Даже короткие проволочные завитки черных волос выглядели взъерошенными. Он бросил быстрый взгляд на мужчину на полу, сведя густые брови, и стал поглаживать свою пергаментную щеку. Мэнган был примерно того же возраста, что и Рэмпл, но из-за косых морщинок у глаз выглядел лет на 10 старше. «Милс рассказал мне. Он уже...» Мэнган быстро кивнул в сторону Гримо. Хедли задал встречный вопрос. «Вы вызвали скорую?» «Парни с носилками скоро будут здесь. Весь район кишит больницами, и никто не знает, куда звонить. Я вспомнил о друге профессора, который держит лечебницу неподалеку. Они... Он отступил в сторону, давая дорогу двум санитарам и благодушному, гладко выбритому человечку, следовавшему за ними. «Это доктор Питерсон, а это... полиция. И вот ваш пациент». Доктор Питерсон втянул одну щеку и поспешил вперед. «На носилки его, ребята», — приказал он после быстрого осмотра. «Я не буду извлекать пулю здесь. Поаккуратнее с ним». Пока санитары занимались носилками, доктор, нахмурившись с любопытством, оглядывал комнату. «Есть ли хоть какой-то шанс?» — спросил Хедли. «Он может протянуть еще пару часов, но не больше. Скорее, даже меньше. Если бы не его могучее телосложение, он бы уже был мертв. Похоже, пытаясь подняться, он еще больше повредил легкое и порвал его вдоль». Доктор Питерсон опустил руку в карман. «Вы хотите вызвать полицейского врача, не так ли? Вот моя визитная карточка. Я сохраню пулю, когда ее вытащу. Навскидку, это пуля 38-го калибра, выпущенная с расстояния примерно 3 метров. Могу я спросить, что тут случилось?» «Убийство», — ответил Хедли. «Пусть с ним сидит медсестра, чтобы, если он вдруг что-то скажет, она могла записать это слово в слово». Доктор поспешно ушел. Хедли что-то накорябал на листке из своей записной книжки и передал это Мэнгану. «Остудили голову?» «Отлично. Я хочу, чтобы вы позвонили в полицейский участок на Хантер-стрит и передали им эти инструкции. Они свяжутся со Скотланд-Ярдом. Если спросят, что случилось, можете им рассказать. И да, доктору Ватсону нужно будет отправиться по адресу этой лечебницы, тогда как остальным следует прийти сюда». «А это еще кто?» На пороге стоял тот самый невысокий худощавый парень с большой головой, который недавно колотил в дверь. Теперь в ярком свете Рэмпл разглядел копну темно-рыжих, как у гоблина, волос, водянисто-карие глаза, увеличенные толстыми стеклами очков в золотой оправе, худое лицо с большим ртом. Рот этот двигался, отчетливо выговаривая слова и обнажая редкие зубы, а движения губ напоминали рыбу. Артикуляция выдавала в нем оратора. Всякий раз, когда он заговаривал, создавалось впечатление, будто он обращается к аудитории, поднимая и опуская голову так, словно по ходу дела заглядывает в записи. Говорил он при этом звучно и монотонно, устремив взгляд куда-то поверх голов слушателей. «Вы бы решили, что он бакалавр естественных наук с социалистическими склонностями. И не ошиблись бы». Одежда его была в рыжеватую клетку. Он стоял, сцепив руки перед собой. Ужас, обуявший его ранее, сменился загадочным спокойствием. Он слегка поклонился и произнес бесцветным голосом. «Меня зовут Стюарт Миллс. Я секретарь доктора Гримо. Точнее, я был им». Его взгляд заскользил по комнате. «Могу я спросить, что произошло с преступником?» «Он предположительно сбежал через окно, пока мы все пребывали в вящей уверенности, что он не сможет выбраться. А теперь, мистер Миллс, прошу прощения», — возразил звучный голос с некой эфемерной отстраненностью. «Если преступник и правда сумел это сделать, он, должно быть, экстраординарный человек. Вы осмотрели окно?» «Он прав, Хедли», — подал голос доктор Фелл с тяжелой отдышкой. «Взгляните. Все это начинает меня беспокоить. Я вам искренне говорю, если наш преступник не ушел отсюда через дверь...» «Он через нее не выходил», — объявил Миллс и улыбнулся. «И я не единственный тому свидетель. Я все видел от начала до конца». «Значит, он был легче воздуха, раз сумел покинуть дом через окно». «Откройте окно, давайте взглянем, хотя... Подождите. Лучше сначала осмотреть комнату». комнате никто не прятался. Немногим позже Хедли не без усилий поднял окно наверх. Снег был не тронут. Более того, он ровным слоем покрывал и раму, и весь широкий внешний подоконник. Рэмпл высунулся наружу и огляделся. На западе сияла яркая луна. Она высвечивала каждую деталь так, что все обретало четкость резьбы по дереву. До земли было не меньше 15 футов. Вниз уходила стена из гладких мокрых камней. Внизу был задний двор, обнесенный низкой стеной. Точно такой же, как у других домов в этом ряду. Снег во дворе был не тронут, как и у всех остальных дверей, которые они могли рассмотреть. Наверху стен он тоже лежал гладким покровом. Внизу во всей стене этого дома не было ни одного окна. Оказалось, что окна есть только на верхнем этаже, причем до ближайшего, того, которое располагалось слева по коридору, было не меньше 30 футов. Ближе всего с правой стороны было окно в соседнем доме, находившееся на таком же расстоянии. Далее простиралась шахматная доска из примыкающих друг к другу задних дворов. То были дворы, выстроившихся вдоль площади домов, ближайший из них находился в нескольких сотнях ярдов. Наконец, если посмотреть вверх, выглянув из окна, взгляд легко взбегал на 15 футов по абсолютно гладкой каменной стене прямо к крыше, скат которой совсем не подходил для того, чтобы ухватиться за него руками или привязать к нему веревку. Однако Хедли, вытянув шею как можно дальше, скрижетнул зубами. «Вот оно!» — объявил он. «Посмотрите сюда. Предположим, он сначала прикрепляет веревку к трубе или чему-то еще. Забравшись в комнату, он оставляет ее висеть за окном. Потом он убивает гримо, выбирается наружу, карабкается к краю крыши, ползет дальше, чтобы отвязать веревку от трубы, и сбегает. Думаю, там найдется немало следов». «Да», — подал голос Милс. «Я считаю, самое время сказать, что их вы там не найдете». Хедли обернулся. Все это время Милс рассматривал камин, но теперь он одарил всех широкой невозмутимой улыбкой, обнажив редкие зубы. При этом его взгляд казался нервным, а на лбу блестели бисеринки пота. «Понимаете?» — продолжил он свою мысль, поднимая вверх указательный палец. «Как только я понял, что человек с фальшивым лицом исчез, с каким?» — переспросил Хедли. «Фальшивым лицом. Я понятно изъясняюсь?» «Нет, мистер Милс. Но вернемся к крыше. Понимаете, на ней нет ни следов, никаких бы то ни было других отметин», — ответил Милс, широко открыв глаза. Это был еще один трюк из его арсенала. Улыбаться и смотреть на собеседника, словно его охватило вдохновение, хотя со стороны этот вдохновенный взгляд казался немного придурковатым. Он снова поднял палец вверх. «Я повторюсь, джентльмены. Когда я понял, что человек с фальшивым лицом, судя по всему, исчез, я тут же понял, что это выйдет мне боком». «Почему?» «Потому что я наблюдал за дверью и должен клятвенно заявить, что преступник через нее не выходил». «Это ясно. Следовательно, приходим к выводу, что он мог покинуть дом следующими способами. А. С помощью веревки на крыше. Или Б. Вскарабкавшись по трубе на крышу. Простая математическая вероятность. Если PQ равно PQ, то совершенно очевидно, что PQ равно PQ плюс PB плюс QA плюс AB». «Да неужели?» — сдержанно отреагировал Хедли. «И что дальше?» «Как вы можете заметить, точнее, как вы могли бы заметить, если бы дверь была открыта», — продолжил Милс с дотошной точностью, — «в конце этого коридора находится мой кабинет. Там, в свою очередь, находится дверь, ведущая на чердак и, следовательно, к люку на крышу. Подняв крышку люка, я внимательно осмотрел обе стороны крыши над этой комнатой. Никаких следов на снегу там не было. «Но вы туда не выходили?» — с нажимом спросил Хедли. «Нет. Я бы не удержался на ногах, если бы вышел. Более того, я не уверен, что это было бы возможно даже в сухую погоду». Доктор Фелл повернул к нему сияющее лицо. Казалось, он с трудом удерживался от того, чтобы не взять это чудо на руки и не подкинуть в воздух, как необыкновенную игрушку. «А дальше что, мальчик мой?» — спросил он приветливо. «В смысле, что вы подумали, когда ваше уравнение рассыпалось?» Милс продолжал загадочно улыбаться. «Это нам еще предстоит увидеть. Я математик, сэр. Я никогда не разрешаю себе предполагать». Он сложил руки на груди. «Однако, несмотря на мое уверенное заявление, что он не покинул комнату через дверь, мне хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание, джентльмены». «Сейчас вы должны точно описать все, что произошло здесь этим вечером». Хедли провел ладонью по лбу. Потом сел за стол и достал свою записную книжку. «Спокойно. Будем двигаться последовательно. Итак, как долго вы работали у профессора Гримо?» 3 года и 8 месяцев», — ответил Милс, сжав зубы. Рэмпл это заметил. Записная книжка создала атмосферу допроса, и теперь он сдерживал себя, чтобы отвечать кратко. «Перечислите ваши обязанности». «Частично работа с корреспонденцией и общие секретарские обязанности. И главная обязанность — помогать ему готовить к выпуску новый труд под названием «История происхождения среднеевропейских суеверий совместно с...» «Несомненно». «Сколько человек проживает в доме?» «Помимо меня и Гримо, 4». «Да-да, и...» «А, вам нужны их имена. Розетта Гримо, его дочь. Мадам Дюмон, экономка, и старый друг доктора Гримо по фамилии Дреймана. Еще горничная, фамилию которой мне не сообщили, но зовут ее Энни». «Кто был в доме сегодня ночью во время произошедшего?» Милс приподнял носок своего ботинка, удерживая равновесие, и уставился на него. Еще один трюк из его коллекции. «На этот вопрос я, разумеется, не могу ответить со всей уверенностью. Но я расскажу вам все, что знаю». Он перекатился с пятки на носок и обратно. «После ужина в 7:30 доктор Гримо поднялся сюда, намереваясь поработать. Это его обычное субботнее занятие. Он сказал мне, чтобы его никто не беспокоил до 11:00. Это тоже нерушимая традиция. Однако еще он сказал...» На лбу молодого человека вдруг снова выступили бисеринки пота, хотя лицо его оставалось бесстрастным. «Сказал, что в 9:30 к нему может заглянуть гость». «Он не уточнил, что это за гость?» «Нет». Хедли подался вперед. «Давайте на чистоту, мистер Милс. Разве вы не слышали, что ему угрожали? Разве вы не слышали, что случилось вечером в среду?» «Я... да, безусловно. Я располагал такой информацией. Более того, я сам присутствовал в таверне Уорвик тем вечером. Мэнген, наверное, вам рассказал». Нервничая и тем не менее с пугающей красочностью, он стал пересказывать всю историю сначала. Тем временем доктор Фелл отошел в сторону и продолжил дальше заниматься исследованием, к которому он уже несколько раз приступал этой ночью. Судя по всему, его больше всего интересовал камин. Так как Рэмпл уже знал о том, что произошло в таверне Уорвик, он не слушал Милса, а наблюдал за доктором Феллом. Доктор изучил пятна крови, разбрызганные поверху спинки и правому подлокотнику уроненной кушетки. На камине было еще больше кровавых пятен, а вот на черном ковре их было трудно различить. Следы борьбы? Тем не менее, как заметил Рэмпл, ни одна кочерга не упала. Все они ровно стояли на подставке в таком положении, что в случае любой потасовки у камина они бы все разом упали с громким лязгом. Едва теплящийся огонь почти потух, заваленный сверху грудой обуглившейся бумаги. Доктор Фелл что-то бормотал себе под нос. Он потянулся наверх, чтобы рассмотреть герб. Для Рэмпела, ничего не смыслившего в геральдике, герб представлял собой щит, разделенный на красный, синий и серебряный сектора. В верхней части располагались черный орел и месяц, а в нижней — нечто напоминающее шахматные ладьи. И хотя цвета были приглушены, щит сиял варварским богатством красок, соответствующим странной варварской атмосфере самой комнаты. Доктор Фелл закряхтел. Однако доктор Фелл не вымолвил ни слова, пока не перешел к книгам на полках по левую сторону от камина. Как истинный библиофил, он буквально набросился на них. Стал доставать книгу за книгой, просматривать титульные страницы, потом убирать обратно. Причем, судя по всему, его внимание цепляли самые сомнительно выглядящие тома. Своими действиями он поднял столько пыли и шума, что это мешало Милсу рассказывать. Потом доктор встал и многозначительно помахал перед ними несколькими из заинтересовавших его книг. «Не хочу вас перебивать, Хэдли, но это все очень чудно и показательно. Гавриил де Брентей, письма Йорика к Элизе, в двух томах. 9 томов — все произведения Шекспира в разных изданиях. И вот еще имя...» Он запнулся. «Вы что-нибудь об этом знаете, мистер Милс? Это единственные книги, с которых давно не стирали пыль». Милс сбился. «Я не знаю. Мне кажется, они из той стопки, которую доктор Гримо хотел отправить на чердак. Мистер Дреймон нашел их прошлым вечером за другими книгами, когда мы убирали некоторые шкафы из комнаты, чтобы освободить место для картины. На чем это я остановился, мистер Хэдли? Ах, да. Когда доктор Гримо сказал, что кто-то собирается нанести ему визит, у меня не было никаких причин полагать, что это будет человек из Уорвика. Он не сделал на это ни одного намека». «Что именно он сказал?» «Дело в том, что после ужина я работал в большой библиотеке на первом этаже. Он предложил мне в 9:30 подняться наверх в мой кабинет, сидеть там с открытой дверью и посматривать в сторону этой комнаты на случай...» «На случай чего?» Милс прочистил горло. Он не уточнил. «То есть он сказал вам все это?» Хэдли начал закипать. «И вы даже не заподозрили, кого он ждал?» «Я думаю...» Вмешался доктор Фелл, мягко кашлянув. «Что могу объяснить, что именно пытается до нас донести наш юный друг? Ему, должно быть, приходится нелегко. Он имеет в виду, что, несмотря на все железные убеждения молодого бакалавра наук, несмотря на самую прочную броню из всяких x в квадрате плюс 2xy плюс y в квадрате, он все же обладает достаточно богатым воображением, чтобы разыгравшаяся в таверне Уорвик сцена произвела на него впечатление. Ему попросту не хотелось знать больше, чем требовалось для выполнения прямых обязанностей. Не так ли?» «Не могу сказать, что это так». В голосе Милса, тем не менее, сквозило облегчение. «Мои мотивы никак не связаны с этими фактами. Вы заметили, что я в точности следую указаниям. Я поднялся сюда ровно в 9:30». «Где в это время находились все остальные? Соберитесь!» — потребовал Хэдли. «И не говорите, что вы точно не знаете. Просто скажите нам, где они были, по вашему мнению». «Насколько мне известно, мисс Розетта Гримо и Мэнган были в гостиной, где играли в карты. Дреймон сказал мне, что собирается в город. Я его не видел». «А мадам Дюмон?» «Я встретил ее по пути сюда. Она спускалась вниз с недопитым гримо кофе. Я направился в мой кабинет, оставил дверь открытой и повернул столик с пишущей машинкой так, чтобы можно было поглядывать в коридор во время работы. И точно...» Он зажмурился, потом снова открыл глаза. «И точно без 15:10 раздался звонок в парадную дверь. Электрический звонок находится на втором этаже, и я совершенно отчетливо его услышал. Еще 2 минуты спустя мадам Дюмон поднялась по лестнице. Она несла поднос для визитных карточек. Она собиралась было постучать гримо, как тут неожиданно следом за ней появился... высокий мужчина. Мадам Дюмон обернулась и тоже его увидела. Потом она обратилась к нему. Я не могу передать ее реплику дословно, но суть заключалась в том, что она спрашивала, почему он не подождал внизу. Похоже, она нервничала. И этот... высокий мужчина ничего и не ответил. Он прошествовал к двери, неспешно опустил воротник пальто, снял кепи и сунул его в широкий карман. Мне кажется, он усмехнулся, а мадам Дюмон что-то на это возмущенно ответила, потом прижалась к стене и поспешно открыла дверь. На пороге возник очевидно раздраженный гримо. В точности цитирую его слова: «Что, черт возьми, за переполох вы тут устроили?» Потом он застыл, изучая высокого мужчину. Его следующие слова были такими: «Во имя всего святого, кто вы?» Милс говорил все быстрее и быстрее. Улыбка его сделалась жуткой, хотя он просто пытался широко улыбаться. «Спокойнее, мистер Милс. Вы успели как следует рассмотреть этого высокого мужчину?» «Да, и довольно неплохо». Выйдя в коридор из арки, он как раз бросил взгляд в моем направлении. «И?» Воротник пальто был поднят, и еще он носил кепи. «Я, так сказать, дальнозорок, джентльмены, поэтому смог хорошо различить черты лица. Он носил детскую маску, которая была сделана из папье-маше. Насколько я помню, она изображала вытянутое розовое лицо с широко открытым ртом. Думаю, я могу смело утверждать, что...» «В целом вы правы», — раздался неприветливый голос со стороны дверного проема. «Он действительно носил маску, и, к сожалению, так ее и не снял.